Не напьется пьющий на года вперед, надобности сущий подойдет черед. Я утробой жадное время торопил, словно влаги хладной никогда не пил. И в утробе жгучий закипел родник, я к струе певучей навсегда приник.